Ничего примечательного по дороге в Гайман Марик для себя не нашел. Разве что убранные пшеничные поля и пара висельников с табличками на груди «Public Enemy» – «Враг общества». Сам же городок представлял собой экстравагантную смесь одноэтажных коттеджиков, в которых жили местные жители, и многочисленных разномастных трейлеров, в которых обитали белые беженцы из Техаса и Нью-Мексико. Марику подумалось, что лет 40-60 назад примерно такая же фигня творилась на Северном Кавказе, в Крыму, на Украине и на Дальнем Востоке, пока Кашин и сотоварищи не навели там порядок железной рукой. В центре Гаймана находилась администрация, двухэтажная кирпичная коробка. На здании не имелось никаких отличительных знаков или надписей, которые говорили бы о том, что тут сосредоточена власть общины. Хоть бы одного врага общества перед входом повесили, чтобы понятно было, где здесь рулят, подумал Марик. «Вам повезло, что вы нас встретили», сказал шериф, приглашая жестом войти внутрь. В холле, если можно так назвать небольшую комнатенку, сидел молодой мужчина и пялился в ультранет, висевший на стене. «Хай, босс!» – весело сказал он. «Привет, Фред!» – угрюмо ответил шериф, остановившись напротив экрана. Начиналась какая-то передача. Бородатый мужчина в очках с залысиной на лбу и торчащими во все стороны длинными волосами с выражением тысячелетней мудрости на лице принялся вещать. «Здравствуйте! В прямом эфире «Эхо Нью-Йорка» Бенедикт Алексис. Мой коллега Юджин Элбитс находится в отпуске в этих днях. И как обычно в августе придется его заменить и поговорить с вами о том, что произошло на этой неделе. Конечно, вы можете присылать свои смски. Задавайте темы и вопросы. Это первое. Второе. У нас сегодня в студии в гостях знаменитый лидер транссексуального гуманизма, правозащитник и публицист, бессмертный Эл Херберт. На экране появилось дряхлое существо неопределенного пола, но вполне определенной национальности. Его морщинистая физиономия была похожа на высушенный лимон. «Добрый день», — сказала оно. «Я хотел бы затронуть одну тему, которая, наверное, не шибко поднималась в североамериканской прессе и средствах массовой информации. Это шовинизм в спорте», — продолжал вещать косматый Бенедикт. «Напомню вам, недавно Каролина Харрикейнс выиграла хоккейный матч у Монреаль Канадиенс. Это вызвало, на мой взгляд, слишком бурную радость среди болельщиков из конфедеративных штатов. Ваше мнение, Эл, по этой теме?» Существо, поправив очки и постарчески причмокивая, с умным видом заговорило дребезжащим голоском. «Безусловно, в конфедеративных штатах антисемитизм набирает качественную силу. Сегодня в конфедеративных штатах градус юдофобии крепок из-за культивируемых идей «Юг для Дикси». И на этом фоне победа в финале Каролины Харрикейнс над Монреаль Канадиенс приведет к дальнейшему росту градуса ксенофобии в обществе. Эта победа очень неудачно накладывается на недавние выступления националистически ориентированной белой молодежи. Эта эйфория подстегнет уровень расизма и ксенофобии. Уже сейчас слышны лозунги «Мы Дикси, мы победили». И все это в дальнейшем отразится на том, что будет больше агрессии против чужих, против не Дикси, против афроамериканцев, против евреев. Экран погас. Шериф выключил ультранет. «Фред, ты опять всякое дерьмо смотришь?» Джеймс Лопес буравил укоризненным взглядом подчиненного. «Почему из сотен каналов ты выбираешь самую мерзость? Смотри лучше фильмы про животных. Как плодятся и едят друг дружку обезьяны, например». «Босс, мне интересней про жидов и пидорасов», — обиженно произнес полицейский. «У нас и без них проблем хватает. И вообще в Гайман Либера нет ни тех, ни других». «Не соглашусь, босс», — возразил неугомонный Фред. «Жиды и пидорасы есть везде, а там, где их нет, просто плохо искали». Шериф тяжело вздохнул, махнул рукой и направился по коридору в свой кабинет. Стражи последовали за ним. «Что я вам могу предложить, господа?» — сказал Джеймс Лопес, садясь за стол. «Если я не ошибаюсь, вам нужно в Южные Штаты». «Да, сэр». Роб сел на стул. «Вам действительно очень повезло, Боб, что вы встретили нас, а не каких-нибудь отморозков». Шериф пристально посмотрел в глаза Звеньевому. «А их хватает на дорогах, можете мне поверить. И, к сожалению, это не только цветные, не только латиносы или негры, но и вполне респектабельные на вид белые». «Мы благодарны вам, сэр», — Хорошо. Джеймс Лопес, достав из нагрудного кармана сигарету и зажигалку, закурил. Вы должны понимать, что община Гаймон Либерал не подчиняется напрямую правительству конфедерата. Мы являемся в некотором роде пограничным поселением, передовой дружиной, защищающей Белую Америку с запада и юга. Большая часть Техаса контролируется мексиканцами. Луизиана давно превратилась в оплот черных банд. Очередь за Оклахомой. И потому ваши проблемы для меня ничто. Уж не обижайтесь. Вдохнув табачный дым, Марик захотел курить. Он даже решился уже попросить у шерифа сигарету, но потом передумал. В конце концов, если не курил 3 дня, то, считай, бросил. «Мы понимаем, сэр», — сказал Роб. «А еще есть Канзас, где творится черт знает что», — продолжал Джеймс Лопес. «Где нет вообще никакой власти. И если вы думаете, что я отвечаю только за оборону от бандитов, вы крупно ошибаетесь. Посевная и уборочная тоже висят на мне. У меня очень много проблем, и вы должны это понимать». «Мы понимаем, сэр», — терпеливо повторил Роб. «Оформление права на поселение в Южных Штатах может занять 3 месяца, а то и более. Это если вы белый. А если вы латинос или негр, то целый год. Без наличия документов любой патруль вас может поставить к стенке. У вас есть 3 месяца, чтобы сидеть на границе, Боб?» «Нам хотелось бы ускорить процедуру оформления, сэр». «Хорошо». Джеймс Лопес достал 2-ю сигарету и подкурил ее от первой. «Правительство Южных Штатов делегировало шерифам пограничных общин некоторые полномочия в вопросах миграции. У меня есть квота. У меня есть право сделать вам вид на жительство в КША сроком на 1 год. Вы меня понимаете, Боб? Делать это прямо сейчас, без 3 месяцев». «Да, сэр, я вас понимаю». «Вы мне предлагали деньги на дороге». Джеймс Лопес говорил размеренно, не спеша, выверяя каждое слово. «Но я взяток не беру. Если шерифы будут брать взятки, то мы потеряем Оклахому, как потеряли Техас, Луизиану и Южную Флориду. Я не спрашиваю вас, где вы взяли $500,000. «Я этого не собираюсь скрывать, сэр», — сказал Звеньевой, добродушно улыбаясь. «Мы угнали джип у мексиканцев. Там случайно и оказались эти деньги. Мы спасали свои жизни, сэр». Марик подумал, что все-таки Роба не зря назначили командиром. Выдержка у него еще та. «Хорошо», — кивнул Джеймс Лопес. «В любом случае, теперь это ваша машина и ваши деньги. Общине не помешают дополнительные финансовые вливания. $400,000 не в мой карман, а в бюджет Гаймон Либерал откроют вам путь на восток, в КША». «И сколько уйдет времени на оформление, сэр?» Джеймс Лопес, поняв, что стражи согласны на его условия, хмыкнул, растянувшись в улыбке. «Немедленно идем в бюро. Оформляем договор о безвозмездной передаче $400,000 в пользу общины Гаймон Либерал. Затем с вас снимут биометрические данные, сделают права на автомобиль и удостоверение личности. И добро пожаловать в конфедерацию». «Жаль, что не в Советскую конфедерацию», — подумал Марик. «Мы согласны, сэр», — сказал Роберт. Шериф и стражи пожали друг другу руки. В холле Джеймс Лопес вновь остановился перед экраном. Полицейский Фред внял совету шерифа и переключил ультранет на другой канал. Улыбающийся лысый качок, голый по пояс, с нацистской свастикой на левой груди и микрофоном в правой, заговорил задорным, слегка повизгивающим голосом. «Приветствую вас, любители экстремизма! Сегодня ровно в 6 вечера смотрите шоу Макса Хендекса «Оккупируй Южный Централ». Наши бравые арийские ребята поймали очередного черномазого педика, и теперь засранцу придется поведать всему белому югу историю своей никчемной жизни, выпить галлон мочи и пососать большой резиновый дилдо. Не пропустите!» Далее пошел анонс передачи. Все тот же бритый качок со свастикой на левой груди интервьюировал забитого худосочного темнокожего паренька, уставившегося в пол. «Скажи, а ты натурал, пидорас или педофил? И ты когда-нибудь хуй сосал?» Что ответил загнанный в угол афроамериканский дрыщ насчет своей сексуальной ориентации, осталось неизвестно, ибо монитор погас. Шериф выключил ультранет. «Фред», — сказал он, — «ты опять смотришь дерьмо». «Да в чем дело, босс?» Полицейский возмущенно развел руками. «Это ведь патриотическая передача про санитаров общества». «Лжецы не могут быть патриотами», — заметил Джеймс Лопес. и санитарами общества тоже не могут быть. Из этого не устраивают шоу. И в чем же тут ложь? Не унимался мятежный Фред. Во-первых, шериф начал загибать пальцы. Этот твой наци – трусливый клоун. Он ни разу в жизни не схлестнулся с реальными черными пандами или латиносами Нортеньо. Во-вторых, он никогда не был в Лос-Анджелесе, в настоящем Южном Централе. И полагаю, если этого петуха со свастикой оставить там на пару часов, то в его задницу будет смело помещаться арбуз. В-третьих, ни одного цента на дело служения расе он не потратил и сшибает бабки с таких лохов, как ты, зигуя перед камерой. И до общей кучи в-четвертых, он наполовину еврей. Да ну! Было видно, что полицейского более всего поразил последний аргумент шерифа. Но, босс, я не виноват, что у нас на всех каналах одни жиды и пидорасы, а другие темы вообще не поднимаются. А я тебе говорю, Фред, смотри Animal Planet. Это единственный канал, где нет ни тех, ни других. Сказал Джеймс Лопес и вышел на улицу.